«Ашхабад, вы куда? С вас еще за 3 минуты». Зотика возвращается на прежнее место на авансцене. «Девушка, 15 минут осталось, я вас очень прошу, девушка». Женский голос по репродуктору. «Ереван, вторая кабина. Ереван». Зотиков нервно мечется по авансцене. На сцене пассажиры самолета возвращаются на свои места. Рассаживаются. Кто-то снова спотыкается о портфель Зотикова и пинком отправляет его под стул. Зотиков. «Девушка, ведь Ереван после меня заказывали. У меня 6 минут до вылета. А Ереван после меня». Женский голос по репродуктору перебивает. «Южногорск. Дежурный врач на обходе. С медсестрой будете говорить?» Зотиков. «Буду, буду». Женский голос по репродуктору. «Южногорск. Первая кабина». Зотиков убегает за кулисы, и почти тотчас оттуда слышен его крик. Зотиков кричит из-за кулис. «Алло! Алло, больница! У вас лежит Зотикова! Я говорю, у вас лежит Зотикова! Зотикова! Да, Зотикова! Что с ней? Я говорю, что с ней? Ну, так узнаете. Я говорю, узнаете. Алло, я из Казани звоню». Пауза. «Да, да, я слушаю. Какое состояние? Неважно, а что с ней? Я говорю, что с ней? Не слышно? Передайте, что сын летит. Сын, сын летит. Черт!» Радостно выбегает на авансцену. «Жива. Господи, спасибо тебе. Состояние неважное, но жива. Девушка, сколько с меня? Боже мой, состояние неважное, ведь это пройдет, а? Это мы как-нибудь хороших врачей, лекарств... Девушка, сколько я должен?» «Не должен, спасибо!» Убегает. На сцене в салон самолета входит стюардесса. Стюардесса пассажирам с улыбкой. «Мы продолжаем наш рейс по маршруту Ижорск-Казань-Москва. Напоминаю правила в полете. При взлете и посадке, прошу всех пристегнуть, слышен громкий стук по металлической двери самолета. Прошу всех пристегнуть привязные ремни и воздержаться от курения. Курить можно только после...» Снова громкий настойчивый стук. «Нет, это уж слишком. Что за рейс?» Уходит. Пассажирка, выглядывая воображаемый иллюминатор, второму пассажиру. «Вашего друга привезли, это ж надо? Заради одного пьяницы опять трап подогнали. Да чего у нас цацкается с алкоголиками? Это ж просто удивительно». Третий пассажир, тоже глядя воображаемый иллюминатор. «Нет, стюардесса его не пускает. Пассажирка и правильно делает. Всякую шпану пускать в самолет. Честное слово, теперь все, кому не лень, летают самолетами. Даже поездом ездить теперь интеллигентней. Пустили его все-таки, а зря». Второй пассажир философский. «Главный человек человеку друг, товарищ и брат». Вбегает Зотиков, радостно улыбаясь, плюхается на свое место. Первый пассажир пассажирки. «Все-таки, если бы от него хоть чуть пахло спиртным, его бы не пустили». Пассажирка. «А теперь дезодор есть для рта. Побрызгает, и ни один милиционер не придерется». Входит стюардесса, молча, с демонстративной отчужденностью пересекает салон и уходит в другую кулису. Второй пассажир Зотикову. «Все нормально?» Зотиков, встрепенувшись. «Ага, состояние неважное, но, может быть, это пройдет, а?» Пассажирка, наркоман какой-то, опасливо пересаживается от Зотикова подальше. Брагина защитнику комментирует. «Теперь его видеть? Его алиби просто валяется под креслами. Если бы он знал, что там деньги, подумать, оставил бы он тут портфель». Входит стюардесса. Стюардесса пассажирам. «Товарищи пассажиры, через несколько минут вам будет предложен обед. Прошу вас приготовить столики и привести спинки кресел в вертикальное положение». Уходит. Пассажиры оживляются. К спинкам их стульев прикреплены откидные полочки на манер аэрофлотских столиков. Пассажиры откидывают их, готовясь к обеду. Второй пассажир Зотикову. «Пошли руки мыть». Показывает на оттопыренный нагрудный карман пиджака. «У меня лосьон армянский, пошли!»